Глава 19. Что хромает, то идет. Станислав Ежелец. По нашим подсчетам, до возвращения кабана оставалось всего пара дней. Значит, если я хочу раздобыть список должников, следует позаботиться об этом как можно скорее, желательно прямо грядущей ночью. Фей, с которым мы сегодня ездили выбирать бархат для нового берета с актуальной широкой каймой, отнесся к идее без особого энтузиазма. «Тьерри, да, дубль ключа от кабинета я уже изготовил. Но ты же понимаешь, что снова остаться в особняке на ночь я не могу никак». Я задумалась. «Ну да, если Сесиль не побоится переночевать в доме с привидениями в отсутствие хозяина, то по прибытии кабана отбиться от приглашений приехать в гости с ночевкой, не портя отношений, вряд ли удастся». «А как тогда?» «А если ты придешь в особняк как парень, в мужской одежде?» «Чего?» – вытаращился на меня фей. «Я не спрашиваю даже, как ты такое мыслишь. Но куда я дену это?» Приподнял двумя пальчиками рыжий закрученный локон. «Я ж не заметен, вот как он!» Ткнул в сторону сияющего крупа фарша. «На посыльных никто не смотрит. Спрячешь свои красоты под шапку пострашнее, смоешь губную помаду». «Тебе нравится издеваться, да?» «Нет, я вполне серьезно. На конюшне, кроме меня, сейчас никого нет». Фей хмыкнул, возвел голубые очи к хмурящимся сегодня небесам, почесал нос и сообщил. «А знаешь, если к вечеру начнется дождь, все может получиться». Пришлось минуту поломать голову, прежде чем, извив феевой мысли, до меня дошел. «Дождь означает закрытое ландо». И кто внутри, один ли фей, храмовый ли хор или вовсе никого, снаружи не понять. А сабельники меня не проверяют, я давно свой. То есть фей, допустим, может остаться на конюшне, а я сделаю вид, что отвожу леди Сесиль домой или наоборот привожу из дома. Фу, сама запуталась. На обратном пути мы заехали домой к фею прихватить для того смену одежды. Там же подняли крышку ландо, превратив открытый экипаж в полноценную карету. Переодеваться Сесиль решил на конюшне, а то вдруг все же сабельники на воротах поинтересуются, кто внутри. Но сабельникам было равнофигственно. С неба начал накрапывать мелкий дождик, начальство кануло за северным горизонтом, и вообще погода и время дня подходили для сидения в сторожке, вина, баек и песен в хорошей компании, а вовсе не для глупого стояния во фрунт, в совершенно тихом, почти безлюдном месте, где нечего охранять и не от кого обороняться. Ландо я загнала в каретный сарай и начала выпрягать коней. Кстати, может, фею прямо в экипаже и переодеться? Убережется от всюду лезущей сенной трухи, будет меньше чесаться. Но ждать на конюшне придется до темноты, иначе незаметно в дом не пробраться». Ну вот, из благовоспитанной юной леди я за считанные месяцы, спасибо опекуну-благодетелю, превратилась в заправского злоумышленника, который окитать в ночи скользит по коридорам спящего особняка. Следом бесшумно крался фей. Если честно, меня без конца подмывало обернуться, и ничего, что темнота, похлопать глазами в его сторону. Потому что когда я увидела фея одетым в мужское платье, стройного, высокого, длинноногого, с чистым лбом и лукавым прищуром, то как-то резко и сразу осознала, что целый эскадрон бравых сабельников по сравнению с этим соколом – ничто, линялая, не заслуживающая внимания тряпка. Почему-то вспомнилось, как он танцевал перед мажордомом, а потом еще веселее, как мы две ночи спали в одной кровати в том поселке в предгорье. Смущение я сумела скрыть, но некая напряженность ощущалась до сих пор. Впрочем, о чем я? Леди Сесиль грациозна и красива, а если вдруг оказалась парнем, то он тоже, само собой, не будет уродом. А думать сейчас следует не о локонах, перстах и ланитах, а о том, как бы не попасться печально трезвому сегодня мажордому. Ой, «Кстати, я же фея не предупредила. Ну ничего, мы уже почти у кабинета. Скажу, когда зайдем». «Угу, зайдем. Если зайдем. Потому что изготовленный по слепку ключ не желал проворачиваться в замке. Похоже, если девица из фея вышла отменная, то даже на посредственного ученика-слесаря он не тянул. Эх, нет в жизни совершенства». «А ты в ту сторону крутишь?» «Я идиот, что ли?» «А попробуй дверь плечом подпереть или на себя потянуть». «Может, помолчишь немножко?» «Да, точно. До совершенства тут пилить и пилить». Наконец замок смилостивился и щелкнул. Кстати, помог мой совет чуть приподнять дверь. Я облегченно выдохнула. Уф, хорошо, что фей согласился пойти. Одна бы я точно с этим замком не справилась. Теперь быстро затворяемся изнутри. Не обязательно на замок. Достаточно подпереть дверь под ручку спинкой вон того тяжеленного резного стула. А сейчас приоткрою заслонку фонаря, поставлю тот на стол и, пока не забыла, Сесиль. Что? Сказать хочу. Помнишь, я в обморок упал? И? Надеюсь, сегодня ты завтракал? Вот язва. Да не в том дело. В смысле, не в завтраке. Говорю об этом сейчас, потому что ситуация может повториться. Это не страшно, но если вдруг потеряю сознание, просто отволоки меня, чтобы никто не видел, в мою комнату. И там брось. Не страшно? Ты себя в отключке видел? Почти не дышишь. Сам будто без костей и лицо белее полотна. Звучит не особенно романтично. Скорее, страшноватенько. Но даже если так, пытаться приводить меня в чувство, развязывая что-то или расстегивая, однозначно не следует. Это потому... Начала я слегка неуверенно. В общем, когда невдалеке происходит что-то... Развела руки, обрисовав в воздухе широкий кривой круг. Неописуемое, я могу потерять сознание. Сесиль с приоткрытым ртом изумленно заморгал на меня. «Ты серьезно?» «Ну да», — закивала я. «Доктор сказал, что это синдром повышенной спиритической чувствительности и гиперреакция на проявление сверхъестественного». Эк, я загнула. Слышала бы тетя, однозначно похвалила. «И давно с тобой такое?» «С тех самых пор, как Тьерри зовут». Моргать фей перестал, но в глазах читалось явное сомнение в моем здравомыслии. Счастья на его лице тоже не было. Еще бы, узнать, что всю дорогу тебя возил кучер с такими закидонами. «Ладно, Сесиль, я предупредил, а теперь давай сделаем то, зачем пришли». «Спасибо Мерзьену, писать быстро и разборчиво, рука у меня была набита, а бумагу с карандашом я принесла с собой. Перо с чернилами, конечно, лучше, но таскать чернильницу за пазухой, играя в прятки...» Сесиль сидел на полу рядом и шепотом диктовал, а я записывала. Изредка, когда имя должника оказывалось особенно аристократически затейливым, сама заглядывала в расписку. Но, несмотря на слаженность и поспешность, провозились мы, по ощущениям, больше часа. «Ничего, сейчас вернем расписки на место, закроем шкаф, раздвинем занавески, как были, и можно уходить. Сесиля стоит сразу проводить на конюшню, пусть переночует на попонах. В сбруйную посторонние не заходят. А список я спрячу в конверт, заклею и при первой возможности передам тете. Держать такое у себя неразумно. Но, кажется, сегодня обошлось без эксцессов». Накликала. Путь к задней двери проходил мимо моей комнаты, и мы были уже почти рядом, когда за дверью мажордома неожиданно раздалось шарканье. Счастье, что двигались бесшумно, а то бы не услышали шагов и столкнулись с Феликсом нос к носу. А так успели рвануть к моей двери. Я пропустила фея вперед, но сама не вписалась и опоздала. И попалась. «Тьерри, ты чего по ночам бродишь?» «Простите, лорд Феликс». Обнаружив благотворное влияние на настроение секретаря титула лорд, я без сомнений стала использовать ту же тактику и с мажордомом. Я думал на конюшню заглянуть. Ферраша проверить, что-то он дневной овес плохо проел. Боюсь, как бы колик не было. Пару секунд мажордом смотрел прямо мне в глаза, Я ответила безмятежным чистым взором. Наконец Феликс смилостивился и изрек. «Молодец! Тереп, похвальное усердие!» «Вообще-то, я бы тоже хотела узнать, какого фига этой проспиртованной капустной кочерышке не спится. Но ведь не спросишь. Хотя попробую так. А вы отчего не отдыхаете? Могу я чем-то помочь?» «Ничем. Но, знаешь, пожилые люди спят чутко». «Это он к чему ведет?» «Давай к тебе в комнату зайдем. Хочу кое о чем поговорить». «Ко мне? А фея я куда дену? Я же не герцог. У меня же нет шкафа, куда пол эскадрона сабельников с конями въехать могут». «Ой, что вы, лорд Феликс, у меня не прибрано, да и поздно уже!» Мажордом, уже сделавший было шаг к моей двери, застыл с поднятой ногой. Потом добродушно хохотнул. «За беспорядок ругать не стану. Ты ж подружку там не прячешь?» «Ну что за абсурдная ситуация? И как выпутываться?» «Да, лорд Феликс, я спросить хотел, вы с той ночи ничего странного не замечали? А то к лошадям зайти надо б... А страшновато. Ты ж не надеешься, что я тебя провожать пойду? Ладно, топай на свою конюшню, а я на кухню попить». И почему у него слово «кухня» прозвучало куда менее убедительно, чем «пить»? Может, он тоже ждал, пока все уснут, чтобы навестить родную горку со спиртным? А то приедет хозяин, уже не напразднуешься. «Холодно что-то», — повела плечами я. «Сейчас... наброшу куртку и пойду. Вот же засада. Фея одного в моей комнате не бросишь. Мажордом, если я верно поняла, ждет, пока уйду я. А мы ждем, пока уйдет он. Так куда мне надо сейчас идти, чтобы хоть к утру каждый из нас троих оказался на своем месте? Спятить можно». За меня решил мажордом. «Я на кухню». И прошаркал мимо меня, подпирающий полуоткрытую дверь. Вообще, то, что Феликс счел нужным сообщить нижестоящему по рангу, куда направляется, ясно говорило о том, что на самом деле направляется он совсем не туда. Но куда бы его ни несло в час ночной, пока не принесет обратно, нам отсюда ходу нет. Затворив дверь, выдохнула. Уф! И добавила. Пока не уснет, придется ждать. А где Сесиль? Не вижу. Заозиралась. Интересно, куда он спрятался-то? В окна из-за частых переплетов тут не полазишь. Я уже проверяла. Шкаф емкостью в пару кроликов. Кровать низкая, втиснуться под нее не всякая кошка сумеет. Так куда он делся? Не понимаю. Ладно, хоть присяду. После общения с мажордомом ноги не держат. А лучше прилягу. Плюхнулась на кровать и услышала снизу сдавленное «Иш!». Вскочив, подняла край сатинового синего покрывала и угол одеяла. Ну и ну! Тощий матрас в коробе кровати сложен вдвое вдоль, а в образовавшемся ближе к стене пространстве разместился лежа на спине фей и накрылся так, что, глядя снаружи, ничего и не заподозришь. Интересно, куда именно я шлепнулась, что он смотрит таким возмущенным взглядом? От этой мысли хихикнула и услышала ответное сердитое. «Очень смешно». «А то нет. Конечно, смешно. Но вместо этого сообщила. Мажордом на водопой пошел. Ждем, пока вернется». «Какой криворукий мастер сколотил днище из настолько плохо выструганных досок!» Вздохнул в ответ фей. «Может, дашь мне, пока ждем, прилечь на матрас у стенки, а сам устроишься с краю? Тогда, ежели старый хрыч с бутылкой сюда заглянет, ничего не заметит». Ну, что дверь пока запирать не надо, я и сама сообразила. Если мажордом решит пообщаться, открывать все равно придется. Но укладываться рядом с феем, теперь, когда я знаю, кто он такой? Но, с другой стороны, я же не лошадь, спать стоя. Есть, правда, еще неудобный деревянный стул. Но что подумает мажордом, если заглянет и обнаружит, что помощник секретаря Тьери спит одетый и сидя? Ладно. Фея не знает, что я не парень, так что буду вести себя по-мужски. Мы же целоваться не собираемся. Сейчас мое дело дождаться, пока вернется блудящий в ночи мажордом, а потом тихо вывести фея из особняка. А фея ли, между прочим, могла бы помочь и припугнуть страдающего бессонницей махрового алкоголика? И того типа, который сейчас бодро разравнивает матрас за моей спиной, тоже. Фею пришлось залезать под одеяло, иначе контур тела скрыть не получалось. А я примостилась с краю под покрывалом на боку, таращилась на дверь и вслушивалась в наступившую тишину. Только собственное сердце слышно. Тух-тух, тух-тух, тух-тух. Не знаю, сколько времени прошло, но в конце концов дверь чуть скрипнула и приоткрылась, являя свет фонаря и нос мажордома. «Спит уже? Что за хлипкая молодежь пошла?» И закрылась снова. Через несколько секунд хлопнула дверь рядом. «Ну, кажется, пронесло. Выходит, я рассчитала все верно. Ждем еще немножко и перебираемся отсюда на конюшню. Все равно в кровати, где лежал парень, да еще в верхней одежде, я спать не стану». Обернулась к Сейсилю. «Считаем до 300 и трогаемся. Свет не зажигаем». «Понял.